Отдельно о террористических актах. Без них мы победу не приблизим. Многие подпольные организации в этом уже преуспели. Остановка за вами. Не надо гнаться за числом. Можно поджечь 10 авинов и уничтожить 10 коммунистов, но ничего этим не достигнуть. Достаточно уничтожить одного, но видного, пользующегося доверием большевистского вожака, как волна растерянности и страха перед силой борцов за Святую Русь, пойдет гулять широко. Готовьте такие акты тщательно и без осечек. Ваша активность должна нарастать по мере приближения дня нашего всеобщего выступления во всех городах и селах земли российской. Вопросы есть? Тогда за дело. И да осветит вас Господь. Остальные указания получите от Николая Модестовича. Всю эту трескучую речь он произнес на одной ноте, и о вопросах спросил скороговоркой, не оставлявшей никакого сомнения, что он не хочет, чтобы они были. Закончив, тучный человек снова вынул часы, и они исполнили тот же гимн. Достав платок, он вытер со лба капельки пота. Прокопенко встал и коротко объявил: «А теперь, господа, прошу в столовую. И не будем задерживаться, дорогие единомышленники. Помните о мерах предосторожности, потому что береженного Бог бережет». Стол ломился от закусок и донских сухих вин, но коньяку на нем стояла всего одна бутылка, и Артемий Иннокентьевич, предпочитавший исключительно крепкие напитки, мрачно вздохнул, понимая, что каждому достанется лишь по рюмке. Зато вино можно было наливать в большие фужеры. Прокопенко на правах хозяина дома произнес: «За наше высокое дело, господа! За императорский трон и Святую Русь!» Артемий Иннокентьевич с грустью подумал о том, что в былые времена в офицерском собрании их полка хрусталь звенел веселее и чаще. Когда бокалы и рюмки были поставлены на стол и торопливо съедены бутерброды с икрой, колбасой и балыком, хозяин лаконично объявил: «В целях безопасности расходимся по очереди. Темников и Думбеков покинут нас первыми. Затем полковник Сташинский проводит нашего парижского гостя, а Есаула я, с вашего разрешения, задержу». И, улыбнувшись, закончил: «Будете уходить под мое музыкальное сопровождение». Весь город знал Прокопенко. Да и как было не знать, если в первые годы советской власти три ордена боевого красного знамени воспринимались примерно так же, как в наше время золотые звезды героя Советского Союза. Человек, их носивший, становился живой легендой. Бравируя своей славой, Прокопенко ходил по Новочеркасску открыто, с гордо поднятой головой, иной раз припадая на левую простреленную ногу, но больше не от неудобства передвигаться, а от рисовки. В летнее время он всегда выглядел одинаково. Непокрытая голова с буйно разметавшейся шевелюрой, синяя коверкотовая гимнастерка, галифе, заправленные в комсоставские сапоги из отменного хрома. Все это шиком сидело на его плотной, ладно скроенной фигуре. Его нередко приглашали в президиумы торжественных заседаний, на трибуну атаманского дворца в дни демонстраций. Ребятишки хвостом бегали за ним, а самые смелые иной раз даже преграждали дорогу, засыпая вопросами: «Дядя Прокопенко, а вы белых больше саблей порубили или из нагана постреляли?» «Ей-богу, не считал», — отвечал он неторопливо. «Всяко случалось. Все от того зависело, как бой складывался. Если враг тебя настигал, а ты на коне, лучше шашкой было отмахнуться. А если далеко, то шашкой его, разумеется, не возьмешь. Пулей приходилось доставать. «А что такое шашкой отмахнуться?» — спрашивал какой-нибудь конопатый карапуз. «А это значит, — отвечал Прокопенко, — что раз махнул, и голова твоего преследователя на земле».